Павел в Кесарии. Римские воины перепроводили апостола Павла из Иерусалима в Кесарию к правителю Феликсу со следующим письмом от тысяченачальника. Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняют его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А когда до меня дошел слух, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою. Будь здоров. Деяния апостолов 23:25-35. Римляне в покоренных ими странах имели разные формы управления. Для одних они оставляли местных царей. Таким был в Иудее Ирод Великий. Для других назначали четвертовластников. Такими были сыновья Ирода, Ирод Антипа и Филипп. Луки 3:1. В неспокойные места посылали легата, который наблюдал за деятельностью царей и правителей и командовал военными силами. Таким был Квириний в Сирии, Луки 2:2. Иногда на место царя посылали своего прокуратора. Такими в Иудее и Самарии были Понтий Пилат, Антоний Феликс, Порций Фест, Матфея 27:2, Деяния апостолов 23:24 и 24:27, и другие. В провинции и области, подвластной сенату, назначались проконсулы, такими были Сергий Павел на острове Кипре и Галлион в Ахайи, Деяния апостолов 18:12. Антоний Феликс был из числа рабов императора Клавдия, но получил свободу и назначение быть прокуратором Иудеи. Его женою была Друзилла, младшая дочь еврейского царя Ирода Агриппы I, которую он переманил от Азиза, царя Эдессы. Он был жесток и корыстолюбив. Перед этим человеком обвинили апостола Павла, первосвященника Анания, некоторые старейшины и ритор Тертул. Выслушав обвинение, а затем оправдание апостола, Феликс понял, что здесь нет никакого преступления, а только религиозные споры. Отложив решение до прибытия тысяченачальника Лисия, однажды, вместе со своей женою, выслушав речь Павла о праведности, о воздержании и о будущем суде, пришел даже в страх, но не покаялся. Надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его, но Павел этого не сделал, и Феликс, отзываемый со своей должности в угоду иудеям, оставил Павла в узах. Деяния апостолов 24:23-27. На место Феликса был прислан из Рима Порций Фест. Порций Фест был человек хороший, но в короткое время не мог исправить то зло, какое причинил стране его предшественник. Когда еврейские старейшины и первосвященник требовали у него осуждения Павла и просили, чтобы Фест привел Павла в Иерусалим для суда, а они намеревались по дороге убить его, Фест ответил, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться. Фест не затягивал дело. По прибытии в Кесарию дал возможность обвинителям говорить против Павла, а Павлу защищаться. Обвинения не имели никакого основания. Фест, желая угодить иудеям, спросил Павла, не хочет ли он пойти в Иерусалим и там быть судимым? Павел, зная, что на него будет сделано покушение, как римский гражданин потребовал, чтобы его дело было предоставлено на рассмотрение кесаря, то есть римского императора, каким был в то время Нерон. Но как отослать человека на суд императора, не представивший достаточных обвинений? Это озадачило Феста. Как раз в то время в Кесарею прибыл царь Агриппа II со своей сестрой Вероникой поздравить Феста. Ирод Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, был 17-летним юношей, когда скоропостижно умер отец его, Деяния апостолов 12:23. Он воспитывался и учился в Риме. Когда ему исполнилось 21 год, император Клавдий сделал его царем Халкиды, на место умершего его дяди Ирода, и передал ему право наблюдать за храмом в Иерусалиме, заведовать сокровищами храма и поставлять первосвященников. Последнее он делал так часто, что возводил к себе вражду иудеев. Позже Клавдий перевел его в тетрархии Филиппа и Лизания, но Иудея, Самария и Перея остались под управлением римских прокураторов. Вот этому царю Ироду Агриппе II прокуратор Фест и представил дело апостола Павла. Агриппа был не прочь выслушать странного человека, о котором, вероятно, кое-что слышал. В назначенный день Агриппа со своей сестрою, пышно одетые, вошли в судебную палату, где уже находились тысячи начальники и знатнейшие граждане Кесарии. По приказанию Феста привели туда апостола Павла. Фест произнес такую вступительную речь. «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Но я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред себя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений против него». Деяния апостолов, 25 глава, с 13 по 27 стих. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Апостол выразил свое удовлетворение этой возможностью защищаться от обвинений, какие взвели на него иудеи. Он рассказал о своем воспитании в Иерусалиме, о своей принадлежности к фарисеям, наиболее строгим исполнителям еврейских законов, о своей вере и ожидании пришествия Мессии и воскресения мертвых, о своей вражде к последователям Иисуса Назарея, которых, получивший власть от первосвященников, он мучил, заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос, что верующих в Иисуса он по всем синагогам принуждал хулить Иисуса и в чрезмерной ярости преследовал их даже в чужих городах. Далее он рассказал всем присутствовавшим о том, как он видел воскресшего и прославленного Иисуса, который явился ему на пути в Дамаск, и что этот Иисус ему, перепуганному, ослепленному ярким сиянием и лежавшему на земле, так сказал: «Встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Это видение воскресшего переменило не только мысли, но и всю жизнь Павла. Он не дерзал противиться Богу, а сперва жителям Дамаска, потом Иерусалима и везде, где мог, проповедовал людям, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Для Феста недавно прибывшего из Рима, незнакомого с еврейскими верованиями и с тем, что происходило в Палестине в дни земной жизни Иисуса, речь Павла была странной, и он отозвался: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» На что Павел ответил, что рассказывает не вымыслы, а факты, какие известны цару Агриппе, который верит писаниям пророков. Агриппа был тронут свидетельством Павла и сказал: «Еще немного, и ты будешь убеждать меня сделаться христианином». После этого Агриппа, Фест, Вероника и другие посоветовались и решили, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И если бы он не потребовал суда у кесаря, то его можно было бы освободить. По этой причине Фест решился отослать Павла в Рим на суд к императору. Таким образом, исполнилось предсказанное Павлу Господом, что он будет свидетельствовать о нем и в Риме, Деяния апостолов 23:11. И таким образом воля Божья исполнила желание Павла побывать в Риме, к Римлянам 1:10. Аминь.